Глава вторая. Соглашение. Я гарантирую. Майк не отводил взгляда. Но меня так просто не проведешь. Гарантировать можно что угодно. Тем более в его положении. Чтобы выиграть время, я переспросил. Ящик патронов? Два пулемета? Да, и продукты. Лекарства тоже. Он немного приободрился. Видимо, понял, что меня заинтересовало его предложение. Впрочем, кого бы оно ни заинтересовало. 200 миль. Я действительно колебался. К тому же во всем этом проглядывал оттенок унижения. Дракон нанимает как охранника. Да, если отбросить все эти словесные выкрутасы, Майк предлагает мне стать проводником. Посмотрев на принца, я спросил. Ну что, повеселимся? Принц не так меня понял. Выпустил когти, протянул к голове мальчишки лапу. Прекрати, нельзя убивать. Что-то слишком облегченно вздохнул. Пока не надо. Я взял Майка за воротник. Поднял. Запомни, щенок. Принц одобрительно зарычал. Я не вступаю с тобой ни в какие сделки. И ничего тебе не обещаю. Просто мне сейчас скучно. Он торопливо кивнул. Мы пойдем вместе. Но в любую минуту я могу передумать. Понял? Если ты будешь наглеть, я не дам за тебя и стрельного патрона. Майк как-то обмяк. Жалко пробормотал. «Мне нужно туда дойти. Очень нужно». Я отпустил его и стал снова рыться в вещах. Видимо, Элтхаус сориентировался правильно. К утру они вышли на дорогу. Магистраль государственного значения. Л-39. Обычно здесь мчался непрерывный поток машин. А сейчас было тихо. Они сели на обочине и стали ждать. Через полчаса раздался ровный мотоциклетный гул. За рулем огромной ярко-синей Хонды сидел парень лет 20. Зеркальная пластина шлема прикрывала ему пол лица. «Постойте!» Элтхаус отчаянно замахал руками. Мотоциклист резко сбавил ход. «Это война? Вы знаете, что случилось? Где президент?» Роберт бежал рядом с мотоциклом, выпаливая один вопрос за другим. Мотоциклист молчал. Лицо его было абсолютно бесстрастным. Он вдруг крутанул руль, бросая мотоцикл на Элтхауза. Роберт почувствовал тупой удар, услышал затихающий рык мотора, и наступила тишина. Роквелл долго тормошил его. Роберт Элтхауз лежал с закрытыми глазами и думал. Вставать не хотелось, но он встал. «Молодец», глядя в ту сторону, куда мчался мотоциклист, проговорил Роберт. Роквелл замотал головой, так энергично, что аккуратная светлая челка упала на глаза. Он злой. Злой? А я? Добрый. Странное слово. Никогда такого не слышал. Роберт рассмеялся и потрепал растерявшегося мальчишку по голове. Понятия зла и противоположного действия утратили свой смысл. Отныне и навсегда. Аминь. Я уже и забыл, что существуют такие карты. Тоненькие листы плотной бумаги с четкими цветными линиями рельефа. Майк ткнул сюда пальцем. Сюда. Посмотрев, я расхохотался. В горы? Дойти до скалистых гор? Ты с ума сошел, щенок. А в чем дело? Меня трясло от смеха. Да ты подумай своей пустой головой. Пройти 100 миль по лесу? Ладно, забудем про фермы, про банды, про монастыри и гарнизоны. Пройдем, потом переправимся через правый приток. Я однажды переправлялся, но дальше. 100 миль по чужому лесу. Ну и что? Как ну и что? Он вдруг усмехнулся. Драконы так далеко не летают. Щенок, я просто задумался о том, что с ним сделаю. Вот и упустил момент. Он сказал, отпусти меня. Возьми все. Оружие, вещи. Только отпусти. Зачем? Я пойду в горы. Я должен. Он не врал. Я видел это. Отпусти его, он пойдет. Пойдет голыми через лес. Этот странный чужак, боящийся пауков и не пугающийся дракона. Господи, какой же величины куш ждет его в конце дороги? Я снова взял карту. Это был странный лагерь. Обычно беженцы собираются семьями, строят дома, убежища. А здесь все казалось временным. Шалаши, палатки. Это было странным, тем более, что шеф лагеря, молчаливый 40-летний мужчина, не производил впечатления беспечного человека. С невероятной энергией и везением он совершал налеты на уцелевшие фермы. В первую очередь его интересовали оружие и продукты. Вокруг шефа была лишь небольшая группа людей. Шестеро или семеро мужчин, по-видимому, посвященных его планы и безоговорочно ему доверяющих. И еще одной странностью отличался лагерь. Здесь охотно принимали беспризорных детей, которых выгоняли из всех нормальных лагерей. Кому они были нужны? Лишние рты и слабые руки. А выжить с каждым днем становилось все труднее. Серая пелена, затянувшая небо в последний день, не рассеивалась ни на минуту. В конце июля ударили первые заморозки. И странно было видеть деревья, не сбросившие листвы и под снегом. Их листья порыжели, кора покрылась бугристыми наростами. Но они жили. Наперекор всему. Я забрал у Майка Люгер. Новенький пистолет, нож, гранаты, патроны. Прекрасное вооружение. Я последний раз видел гранату год назад. Рюкзак с вещами я отдал мальчишке, пусть тащит. Честно говоря, ни к какому выводу я еще не пришел. Но убивать Майка пока не было нужды. Я шел вслед за пленником. Впереди, прокладывая дорогу, принц. Цепкие стебли вьюнков, тянущиеся между деревьями вперемешку с бурыми плетями паутины, лопались под его напором. А пауки, сидящие на нижних ветках деревьев, начинали униженно шипеть и сворачиваться в мохнатые шары. Так и подумывало ткнуть их стволом. Но я удерживался. В конце концов, сам выбрал эту дорогу. Через пригорок – самое паучье место в лесу. Уж очень забавно мальчишка втягивал голову в плечи, проходя под пауками. Откуда он пришел? Что никогда не видел пауков? Может, из болот? Не похоже. Не похоже. Болото – это владение бритоголовых. Из банды Хромого Джека. Из гарнизона. Вблизи Сан-Сити еще есть. Но это слишком далеко. Щенок не дошел бы. «Откуда ты идешь?» Майк дернулся, помолчал и ответил. «Я не могу этого сказать». «Ладно», я усмехнулся. «Захочу, расскажешь, все расскажешь. И где оружие брал, и зачем в горы идешь?» Но пока я не спешил. К тому же я уже понял, откуда взялся щенок. Лишь в монастыре за толстыми каменными стенами можно вырасти таким сильным и умным, и сопливым. И только монахи держат себя более или менее независимо перед драконами. Интересно лишь, кто он? Истинно верующий или брат Господний? Майк прервал мои мысли. «Скажите, а почему вы называете себя драконом?» «Это уж слишком, задавать с невинным видом такие вопросы. Пожалуй, истинно верующие так держаться не умеют. Такая игра под силу только братьям. Да и креста Майк не носит. А истинно верующего и под страхом смерти не заставишь снять его». Я с гордостью понял, что разгадал щенка. И ответил, «Я называю себя драконом, потому что я не человек».